Глава 7. Дэй Шрайвал. Он снова кричал, только на этот раз было еще больнее. Кайрус проникал вглубь, и в этой глубине что-то ворочалось, упрямилось, не желало сдаваться. Дэйшу казалось, что его душу рвут на части, пытаясь забрать что-то важное, что-то, без чего он просто умрет. Неужели он успел стать одним целым с повелителем? Неужели они неразделимы? Ужас затопил Дэйша вместе с болью. Быть частью чего-то жуткого, разрушительного, беспросветно черного — это страшно. И все равно Дэйш не сдается, продолжает бороться. Его тело выгибается от боли, кожа плавится, а мышцы потрескивают вместе с костями. С губ срываются вскрики, но Дэйш упорно сдерживает тьму. Сражается с ней, уже почти не различая, где он сам, а где повелитель и его тьма. «Нет, Дэйш, расслабься. Впусти меня глубже. Я сам сдержу тьму, но ты не должен сопротивляться». Словно издалека доносится голос Кайруса. Дэйш вскрикивает, сжимает кулаки, в очередной раз изгибаясь под натиском магии, а потом усилием воли расслабляется. Несмотря на то, как страшно ее отпустить, как страшно перестать бороться и как будто сдаться. Но Дэйш доверился Кайрусу, а значит, должен следовать его указаниям. Магия хлынула во все стороны, и вместе с ней поднялась древняя тьма. Но за секунду до того, как она разнесла все вокруг, Дэйш ощутил, как что-то острое пронзает живот. «Ничего, ничего, это мы тоже залечим, а древняя тьма пусть залазит обратно». Темные глаза Кайруса вспыхнули во тьме, мощной, безудержной, но не древней. И в смерче, которым она закрутилась, Дэйш все-таки потерял сознание. Мелькнула мысль, что, возможно, прежним он уже не вернется, но сил, чтобы оставаться в этой реальности, больше не было. «Ты вспорол мне живот?» — выпалил Дэйш, очнувшись посреди ночи. Его руки нашарили повязку на обнаженном животе. Внутри тут же отозвалась резкая боль. «Очнулся? Прекрасно». Из спальни вышел Кайрус, включил свет, окинул Дэйша внимательным взглядом. «Ты не прав. Вспороть — это значит выпустить кишки. Я всего лишь проткнул острым кинжалом. Один небольшой прокол. Древняя тьма слишком разбушевалась. Мне пришлось обратиться к самому действенному методу, чтобы ее сдержать, предварительно не переполошив всю Академию». «И как? Удалось?» «Да, сработало. Можешь быть спокоен». «Процесс продолжается, да?» Губы Дэйша скривились в ухмылке. Кайрус нахмурился. «Вероятно. Я не вижу пока изменений, но мы будем продолжать. По крайней мере, если я буду достаточно слаб, тело не выдержит древнюю тьму и не пропустит ее. А еще, валяясь при смерти с дырой в животе, я не буду приставать к Ладе». «Совершенно точно. Тебе будет не до ночных похождений. А теперь, Дэйш, раз уж ты все-таки жив и не бьешься в конвульсиях, предлагаю поспать до утра». С этими словами Кайрус выключил свет и направился обратно к себе. Дэйш обессиленно откинулся на подушку и прикрыл глаза. Кажется, прошло всего мгновение. И вот уже над ним склоняется повелитель, с усмешкой касаясь надрывно вздымающейся груди. «Ты полагаешь, это поможет? Полагаешь, есть смысл так сильно страдать?» Дэйш открыл глаза и посмотрел в черный провал вместо лица. «А ты думаешь, я сдамся? Не на того нарвался?» Выдохнул со злостью. Повелитель рассмеялся. «Упрямый, наивный мальчишка. Вы все ошибаетесь. Все. И этот Кайрус. Ты действительно веришь, будто сможешь вырвать меня из себя? Ты же сам почувствовал. Мы неразделимы. Кто такой Кайрус? В прошлый раз ты обмолвился, что я не знаю, кто он. А ты знаешь? Расскажешь? Раз уж у нас столь откровенный разговор. Зачем? Неведение — это ведь так интересно. Повелитель усмехнулся. А бесполезные попытки все-таки брось, пока не сдох совсем. Твой труп мне не нужен. Ты ведь понимаешь, что уже ничего не исправить. Остается только смириться. Нас не разделят. Я часть тебя. Вернее, это ты даешь часть меня. Ты не избавишься от меня никогда. Скорее, это я избавлюсь от тебя. Постепенно. В голосе повелителя чувствовалась усмешка. «Убирайся. Дай поспать нормально, если не собираешься поведать что-нибудь полезное». Выпалил Дейш. Со злости взмахнул рукой, запуская в повелителя сгусток тьмы. «Дейш, если ты даже во сне будешь пытаться разгромить мою комнату, на следующую ночь запру тебя в подвалах». Дейш вздрогнул и открыл глаза, теперь уже по-настоящему. Изумленно отметил, что недовольный Кайрус возвышается над ним, поигрывая сгустком тьмы. Тем самым, который запустил Дейш, похоже, не во сне, а на его. «Как ты это сделал?» «А поблагодарить? За то, что я нянчусь с тобой посреди ночи?» «Как ты это сделал?» С нажимом повторил Дейш. «Можно развеять чужую тьму. Можно уничтожить, отразить, но не перехватить». «Наглый мальчишка. Ты ведь уже понял, что мои возможности гораздо больше обычных человеческих. Да и демонических тоже». Кайрус продолжал поигрывать тьмой так, будто она принадлежала ему. Но Дейш отчетливо чувствовал. Это его сгусток тьмы. «Повелитель со мной разговаривал. Он знает тебя». «Что он обо мне рассказал?» Полюбопытствовал Кайрус. Как же Дейша бесит его невозмутимость. «Пока ничего, но уверен, еще расскажет немало интересного. Вопрос в другом. Сможем ли мы с Ладой доверять тебе после того, что расскажет повелитель? И не лучше ли, если ты сам расскажешь свою версию?» Дейш выдавил ухмылку. «А ты приходи с вопросами, когда он расскажет. Сейчас тебе даже спросить нечего». Кайрус сомкнул пальцы, и тьма рассыпалась бесполезными капельками. «А теперь спать, иначе на самом деле угодишь в подвалы на все последующие ночи». С утра Дейш чувствовал себя отвратительно. Первые несколько секунд, встав на ноги, пытался не качаться и разгонял мошек перед глазами. Потом все же поплелся в ванную. Кайруса в покоях уже не было, так что никто не мешал воспользоваться удобствами. Размотав бинт на поясе, отметил, что рана зажила. Осталась лишь небольшая красная точка, которую можно найти, лишь точно зная, где она должна находиться. Кайрус не соврал. Нанес колотую рану, да и мазью хорошей обработал. Непонятно только, зачем нужно было втыкать кинжал в живот, если можно порезать руки или ноги. Хотя, помнится, с Ладой отступники-последователи провернули то же самое. Поморщившись, Дейш уставился в зеркало. Да, отражение явило полутруп с темными кругами под глазами и неестественно бледной кожей. Ничего удивительного, что повелитель заволновался. Такими темпами скорее не связи удастся разорвать, а загнать Дейша в могилу. Но он так просто не сдастся. Еще поборется за себя. И для Лады нужно кое-что сделать. Повезло, что до обеда у них в расписании стояли только теоретические занятия. Вся практика во второй половине дня. Будет время прийти в себя и как-то собраться с силами. Ну а во время обеда Дейш наведался к Хелене. «Выздоравливаешь?» — спросил он, присаживаясь на стул рядом с койкой. Пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своего облегчения. После ночных приключений стоять все еще было непросто. «Выздоравливаю», — Хелена кивнула. «Скоро меня выпишут». «Планируешь взяться за старое?» «Ты имеешь в виду Ладу? Взяться за Ладу?» «Да, я говорю именно о ней». «Мне дали задание, и я его не выполнила». Хелена пожала плечами. «Ты ведь заметила, как Лада сильна. Полагаешь, у тебя получится?» «Конечно». Хелена надменно вздернула подбородок. «Лада всего лишь случайный сосуд с тьмой повелителя. Лишний сосуд». Нет, такое в качестве признания не годится. Но внезапно в голову пришла еще одна идея. «Ты знаешь, кто такой Арнхайт?» «Арнхайт?» — удивилась Хелена. «А, это тот демон, который ко мне заходил. Вместе с Ладой». «Вместе с Ладой?» «Любопытно. С чего бы королевскому шарду демонстрировать свою работу Ладе? Только ли потому, что вопрос с нападением напрямую касается ее? Или Арнхайт чего-то добивается?» «Да, он, Хелена. Арнхайт не просто демон. Он королевский шард Ардайна. Ты знаешь, что это значит? У вас, насколько мне известно, нет похожих титулов». «У нас почти нет демонов». Хелена задумалась. «Но я знаю, что значит шард. Полагаешь, Арнхайт опасен для меня?» «Для тебя не так сильно, как для планов последователей. Арнхайт намерен забраться к тебе в голову и вытащить из нее все, что тебе известно». «Мне не так много известно. Пожалуй...» «Но ты знаешь обо мне, Хелена. Что, по-твоему, сделает Арнхайт, если узнает, что я сосуд повелителя? Что будет с вашими планами, если шард узнает и доложит своему королю? Полагаешь, вам хватит ресурсов, чтобы противостоять королевской армии и всем, кто хранит верность Ардайну?» «Хватит запугивать меня!» — нервно выдохнула Хелена. «Если Арнхайт на это способен, то почему он до сих пор этого не сделал? Когда я была ослаблена?» «Противостоять ты ему не сможешь даже в самом расцвете своей магии. Ты же человек». Дейш холодно улыбнулся. «Но таковы правила Ардайна. Пока ты в лечебном корпусе, ты в безопасности. Как только тебя выпишут, Арнхайт к тебе наведается. И обо всем узнает, уж поверь». «Что ты предлагаешь?» «Предлагаю как можно скорее сбежать из Академии. Свяжись с родственниками. Расскажи им об опасности. Пусть вытаскивают тебя прямиком из лечебного корпуса». «Я подумаю, Дейш. Спасибо за информацию». «Я тебя не убедил?» Он вздернул бровь. «Ты, конечно, Дейш Райвал, а Райвалы удивительным образом до сих пор занимают высокие позиции в обществе демонического Ардайна. И все же, Дейш, ты лишь сосуд». Хелена усмехнулась. «Полагаешь, я прислушаюсь к сосуду?» «Да, надменности ей не занимать». Дейш поднялся, медленно подошел, наклонился над кроватью и выпустил немного тьмы, позволяя древней силе затопить его глаза. Хелена вздрогнула, изумленно глядя на него снизу вверх. «А ты уверена, девочка, что я всего лишь сосуд?» «Уверена, что с тобой не говорит сам повелитель?» Он схватил ее запястье, до боли сжал. Хелена изумленно ухнула, в глазах промелькнул страх. И что-то еще: сомнение? Готовность поклоняться? Все вместе, наверное. «Я повелитель, Хелена». произнес Дейш, вспоминая интонации повелителя, когда тот приходил к нему во снах. Впрочем, откуда этой третьекурснице знать, каков он, повелитель на самом деле? Достаточно лишь древней тьмы, чтобы обмануть ее. И я не хочу, чтобы Лада пострадала. Если от руки моих последователей упадет хоть один волос, я уничтожу вас всех. Виновного и всю его семью, и тех, кто попадется под руку. Ты меня поняла, Хелена? Убирайся из Академии, пока Арнхайд до тебя не добрался. Тело Дейша начало вибрировать. Боль прострелила живот. Он ослабил хватку и отстранился, прогоняя древнюю тьму, пока она не взяла над ним верх. Больше ничего не говоря, развернулся и вышел из палаты. Нужно будет понаблюдать за Хеленой и убедиться, что она не наделает глупостей. Через несколько шагов Дейш ощутил слабость. Прислонился к холодной стене, переводя дыхание. Что ж, это тоже хорошо. После ночных ритуалов он слаб достаточно, чтобы древняя тьма сидела тихо и не пыталась завладеть его разумом. А это значит, что Лада от него в безопасности. Лада. Снова тьма повсюду. Снова грозит утопить в своих глубинах. Я плещусь в ней, словно в океане, разучившись плавать. Но она такая густая, такая своевольная, что продолжает утягивать ко дну, которого нет. Начинаю задыхаться, захлебываться ею. Воздуха катастрофически не хватает. Лёгкие жжёт от боли. Неужели я умру? Неужели на этом все и закончится? И как это часто бывает, когда становится слишком страшно, внезапно вспоминаю, что сплю. Мне не нужно бороться с тьмой во сне. Мне нужно проснуться и, возможно, подобрать в реальности то, что успело вытечь из меня. Усилием воли расслабляюсь. Убеждаю себя, что здесь, во сне, мне не нужен кислород. Я не задохнусь и не умру. Это просто сон. Это просто борьба внутри меня. Но пока я не вернусь в реальность, она тоже бесполезна. Как там Дейш? Тоже сейчас борется? А если он не может победить, и ему нужна помощь? От этих странных мыслей тьма пришла в движение. Меня закрутило мощным потоком и куда-то понесло. Я услышала крик. Крик Дейша? У нас одна тьма на двоих. Древняя тьма неразделима, но мы оба носим ее в себе. Сквозь древнюю тьму я могу услышать, почувствовать Дейша. И кажется, ему нужна помощь. Нужно как можно скорее проснуться. Я дернулась, пытаясь приподнять руку, и тьма внезапно отступила, все еще оставаясь рядом со мной, но позволяя пошевелиться. Дейш! «Что с тобой? Я иду!» Выдохнула я, подрываясь с места. Мне даже не понадобилось включать свет. Меня вела тьма, но не управляла мною. Она срывалась с моих пальцев, обтекала предметы вокруг, позволяя четко определять, где и что находится, чтобы не столкнуться со стеной и не запнуться о порог. Тьма нашёптывала, что я нужна Дейшу, и я чувствовала это. Слышала его крик где-то там, внутри себя, в глубинах одной на двоих древней тьмы. Я почти не задумывалась, что это за новый контакт с тьмой, откуда он взялся и почему. Может, я делала именно то, чего от меня хотела тьма? Но главное, я совершенно точно знала. Дейш страдает, а значит, я должна вмешаться. Промчавшись по коридорам общежития, выбежала на улицу. Здесь освещение уже было, но тусклое, ночное. Только я не стала задерживаться, чтобы присмотреться к неровностям дорожки. Меня все еще вела тьма, и за это я была ей благодарна. Ворвавшись в преподавательский корпус, заколотила по двери. «Кайрус, открывай! Кайрус, что происходит?» Уже приготовилась вышибить дверь магии или переместиться в комнату. Это показалось неожиданно возможным, и шепот тьмы усилился в моей голове, одобрительно подталкивая к рискованному решению. Но тут Кайрос все же распахнул дверь и встретил мою тьму, потому что она устремилась навстречу, сдвигая преподавателя, чтобы я могла ворваться в комнату. Здесь не было темно, как в коридоре. Гостиную освещал тусклый свет настольных ламп. Дейш корчился на полу, заливая его вокруг себя кровью. «Лада, не смей!» — раздался за спиной голос Кайроса. Магия помогла почувствовать, что он собирается меня остановить. Но Дейш стонал от боли и ничего не видел перед собой. Я должна ему помочь. «Не мешайся, Лада!» Тьма вырвалась из меня и оттолкнула Кайроса. Я бросилась к Дейшу, падая перед ним на колени. О боже, он весь в крови. Руки и ноги, живот, грудь. Все тело покрыто глубокими порезами, а из них сочится кровь. Ужас затопляет меня. По телу проходит дрожь. «Дейш, как же тебе помочь?» Растерянно шепчу, не зная, за что хвататься. Но древняя тьма знает ответ. Однажды, когда ей управлял повелитель, она уже мне помогла. А теперь поможет Дейшу. Прикладываю руку к самой кошмарной ране на животе и выпускаю тьму. «Лада, прекрати! Приди в себя, Лада!» Удар тьмы должен был настигнуть меня, но древняя тьма поднялась на защиту. Где-то там позади Кайрус пытался прорваться ко мне, ну а здесь я лечила Дейша. Одну рану за другой. Под моими пальцами, запачканными кровью, тьма просачивалась в Дейша и закрывала собой, заставляя разодранную плоть соединяться и заживать. Возможно, я еще пожалею о таком контакте с тьмой, но сейчас эта мысль мелькает где-то на задворках сознания. «Лада?» Дейш открыл глаза и поймал мой взгляд. Его пальцы сомкнулись на моих запястьях, еще сильнее пачкая кровью. Впрочем, мне было плевать. Лицо Дейша разгладилось и больше не отражало страдания. А спустя мгновение темно-карие глаза заволокло чернотой. Возможно, мои глаза тоже были сейчас черными. «Что вы творите, идиоты?» Кайрос нанес невероятно сильный удар, чтобы добраться до нас. Его тьма внезапно прошла сквозь мою, разорвала древнюю тьму. Разве это возможно? И все же до нас магия Кайроса не добралась. За моей спиной встал он, повелитель. Я ощутила, как его руки обнимают меня, а губы касаются уха. Плевать на него. Кайрос сделал больно Дейшу. «Уходите отсюда!» Эта мысль показалась мне неожиданно здравой. Дейш усмехнулся. «Сваливаем?» «Да», — выдохнула я. Дейш поднялся. Наши пальцы переплелись. Краем сознания я понимала, что происходит что-то неправильное, что я должна остановиться. Но мне так хотелось быть с Дейшем, и я всей душой тянулась к нему. Наверное, именно эту лазейку отыскала во мне тьма. Настолько верную лазейку, что сопротивляться ей не хотелось. «Не так быстро, детки», — выплюнул Кайрус, выпрямляясь, и снова нас атакуя. Мы с Дейшем переглянулись и объединили силу, чтобы нанести ответный удар. Комнату сотрясло. Тьма затопила пространство, бурля и сражаясь. Два мощнейших потока взвелись и разнеслись во все стороны из-за сильнейшего столкновения. Но внезапно я ощутила давление. Откуда в Кайрусе столько силы? Это точно не древняя тьма. Что-то, что на нее походит, но в то же время ощущается как нечто враждебное. «Как же ты меня достал!» — раздался шепот повелителя. Но его объятия внезапно ослабели. И тьма Кайроса прорвалась к нам. Древняя тьма взревела, взвелась, неистовствуя и врезаясь в защитную магию на стенах комнаты. А помочь нам не смогла. Мою руку вырвало из пальцев Дейша. Нас буквально смело, разбрасывая в разные стороны. Я ощутила удар, очень болезненный. В глазах потемнело, в спине и затылке неприятно заныло. Еще несколько секунд тьма бушевала вокруг, а потом все прекратилось. «Кто ты, демон, тебя побери?» — выругался Дейш. Не знала, что демонам можно ругаться. Они же вроде как свет, в смысле тьма местной аристократии. Кайрос пересек комнату и помог мне подняться. Наши глаза встретились. «Пришла в себя?» «Прекрасно. Ты хоть понимала, что происходит? Хоть какой-то частью себя соображала, что творишь?» «Да, Кайрос», — вспылила я, поднимаясь. Пошатнулась слегка, потому как голова после удара закружилась. Но преподаватель не дал мне упасть. Поддержал под руку. «Я в здравом уме пришла к тебе в комнату и увидела, что ты истязаешь Дейша. На нем живого места не было. Посмотри. Половина комнаты залита кровью. И на мне теперь тоже кровь Дейша». Я развела руками, демонстрируя запачканную одежду, а заодно высвобождаясь из схватки Кайроса. «На комнате такая защита, что даже древняя тьма не прошла». Дейш продолжал гнуть свою линию, хотя, пожалуй, таинственные силы Кайроса лично меня волновали сейчас в последнюю очередь. «И ты смог перебороть нашу магию, древнюю тьму. Как ты это сделал?» «Сначала вы пытались разнести мою комнату вдребезги, а теперь требуете объяснений?» Кайрос вздернул бровь. «Ох, и бесит меня его невозмутимость в такие моменты. Как он может оставаться таким спокойным после всего, что произошло? И после того, что делал с Дейшем?» «Кайрос», — жестко произнес Дейш. «Если ты сейчас же не объяснишь, кто ты такой и чего добиваешься, мы с Ладой больше не сможем тебе доверять. И гордо уйдете во тьму, где сможете слиться в экстазе, как пытались это сделать пару минут назад». Он еще и насмехается. Меня затопила злость. Но неожиданно подумалось, что кидаться обвинениями и требованиями на самом деле не лучший способ чего-то добиться от человека, который тебе помогает. Если помогает. Но пока не убедились в обратном, нам придется играть по его правилам. «Ладно, хорошо. Давайте все успокоимся и нормально поговорим», — предложила я. Осмотрелась, присела в кресло, которое, по странному стечению обстоятельств, уцелело. Другой мебели в гостиной, стоит заметить, повезло меньше. Мужчинам деваться было некуда, потому что разнесло даже диван. Скрестив руки на груди, Дейш уставился на Кайроса. Я тоже предпочла смотреть на Кайроса, потому что при виде залитого кровью Дейша становилось нехорошо. «Лада, объясни, какого хракса ты притащилась ко мне среди ночи?» — потребовал Кайрос. «О, этот демонов не вспоминает». Я перевела дыхание и пересказала. «Мне снился кошмар. Я тонула в древней тьме, как обычно, а потом внезапно подумала, что и Дейш, возможно, тонет в древней тьме и что она может связывать нас». Услышала его крик. Проснулась. Поняла, что нужно помочь. Как видно, не ошиблась. «Кайрос, расскажешь, чем вы тут занимаетесь и зачем нужно было пускать Дейшу кровь?» «А сама как думаешь?» — хмыкнул Кайрос. «Примерно с той же целью, с которой ты пускаешь кровь себе на занятиях с Эрнхайтом. Это ослабляет тело, а вместе с тем усложняет древней тьме выход через вас. Тем более я говорил. От очередного явления Повелителя в наш мир может помочь только одно — разрыв связи между Повелителем и Дейшем. Этим мы как раз и занимаемся». «И древняя тьма сопротивляется, пытается вырваться в этот момент. Кажется, все встало на свои места. Да. Я бросила короткий взгляд на Дейша и снова содрогнулась. Страшно подумать, через что же он проходит. Очень хотела бы его поддержать, но как? Я даже обнять его не могу, потому как не уверена, что опять не начну творить какую-нибудь фигню. «А теперь скажи, Лада», — мягко произнес Кайрус. «Ты еще в состоянии себя контролировать? Или готова сдаться желаниям тьмы?» «Сложность в том, что это и мои желания тоже». Я опустила глаза. Чувствовала взгляд Дейша на себе, но больше на него не смотрела. Да, это было так притягательно — сбежать вместе с Дейшем, наплевав на последствия. «Понимаю. Бороться с собой особенно сложно». Кайрус кивнул. «Но такова древняя тьма. В этом ее суть. Находить потайные пути, лазейки в душах тех, кто ей нужен. Вы созданы для древней тьмы, иначе не смогли бы ее принять. Она часть вас, и этого не изменить. Она вам подходит. Но вы способны с ней бороться хотя бы потому, что до сих пор не сдались». «Ну все, хватит философских разговоров», — вспылил Дейш. «Говори уже, кто ты такой и почему нам по-прежнему стоит тебе доверять». А Кайрус тем временем заканчивал свою речь. «Как думаете, вы влюбились друг в друга не потому ли, что этого тоже хотела тьма?» «Что?» — выдохнула я, задыхаясь. «А ведь сама недавно думала об этом же. Что, если нас свела тьма? Но свела, притянула друг к другу, не значит, что она же породила наши чувства. Я считала, что мои чувства к Дейшу настоящие. И Дейш тоже испытывает ко мне что-то искреннее. Своё, не связанное с тьмой. Да, я так думала». «Это ведь так удобно», — пояснил Кайрус. «Два сосуда, предназначенные повелителю с самого начала и случайные вместе, хотят именно того, что нужно для объединения тьмы и возвращения повелителя в наш мир. Все очень удачно сложилось для него. Вам так не кажется?» «Не кажется. Потому что мы все еще боремся», — возразила я, воспользовавшись аргументом Кайруса. «Лада», — не выдержал Дейш. «Давай пока отложим этот вопрос, на который никто не знает ответа». Я вздрогнула. Голос Дейша прозвучал слишком резко, а слова причинили боль. Я повернулась к нему. Уловила в глазах что-то темное. Но, присмотревшись, поняла, что они все-таки карие. «Повелитель знает Кайруса. Тебя это не напрягает?» «Что?» «Кажется, повторяюсь». «Но как это возможно?» Я перевела растерянный взгляд на Кайруса. Посреди ночи соображалась туговато. «Ничего не хочешь объяснить?» С нажимом уточнил Дейш. «Не хочу, иначе уже все рассказал бы», — хмыкнул Кайрус. Но тут уже я зацепилась, наконец осознавая, почему Дейш так упрямо хотел выяснить, кто такой Кайрус. «Повелитель жил 2000 лет назад. Люди столько не живут. Как повелитель может знать тебя, Кайрус?» «Повелитель знает и вас. Даже очень хорошо знает», — заметил Кайрус. «Хочешь сказать, что он связывался с тобой? Приходил так же, как сейчас приходит к нам?» Дейш с подозрением прищурился. «Ты был его сосудом?» — выпалила я, сраженная неожиданной догадкой. Кайрус продолжал усмехаться. «Дети, вам спать не пора?» «Но почему ты не можешь просто рассказать? Что от этого изменится? Дейш прав, мы хотим тебе доверять, но из-за этих тайн не можем». «И что же в таком случае будете делать? Напоминаю, Дейш даже живет со мной в одних покоях». Дейш выругался. Мне даже показалось, что еще немного, и он набросится на Кайруса. Но если задуматься, мы уже сделали это несколько минут назад и внезапно проиграли. «В тебе не древняя тьма», — сообразила я. «Но что-то такое же сильное. Тоже тьма. Другая. Откуда она?» Кайрус смерил меня оценивающим взглядом. Мне показалось, или я уловила задумчивое одобрение. «Вы постоянно говорите о доверии, но не задумывались, что я тоже не могу вам доверять. Каждую ночь Дейш общается с повелителем. Через раз вы рветесь друг к другу, забывая, что это может уничтожить всех нас. Откуда мне знать, что вы все так же полны решимости остановить повелителя с его древней тьмой? С чего вдруг я должен раскрываться вам?» «Может быть, у тебя так же, как и у нас, нет выбора?» — предположил Дейш. «Не ты нас выбрал. Это сделали за нас». «Меня так вообще случайно выдернули. Вряд ли у сектантов были какие-то критерии. Так, словно рыбку, выловили наугад из попавшегося под руку мира». «По крайней мере, успех нашего дела не зависит от того, что именно вы обо мне знаете», — заметил Кайрус. «Это пока. Пока мы еще тебя слушаем», — мягко, но немного угрожающе заявил Дейш. «Ложитесь спать. Завтра вам обоим понадобятся силы. По поводу дальнейших откровений и их степени решим позже». После слов Кайруса усталость навалилась с удвоенной силой. Я все же заметила, что держалась на одном лишь упрямстве. А ведь мне еще в душ нужно, отмыться от крови. Дейш взглянул на меня и, наверное, тоже заметил мое состояние. «Это только пауза. Мы еще продолжим разговор», — сказал он. «Конечно», — усмехнулся Кайрус. «А теперь я тоже намерен спать. И очень не рекомендую вам сегодня потревожить меня еще раз. Повелитель с его древней тьмой покажется цветочками», — зловеще заявил он и скрылся в соседней комнате. «Дойдешь до общежития?» — спросил Дейш безучастно и на удивление холодно. Я поднялась с кресла. «Да, все в порядке. Отдыхай. Поговорю с ним завтра. Ну а сейчас пора в душе спать». Наутро я чувствовала себя как выжатый лимон, но упрямо пыталась оставаться в реальности. «Сегодня подаем заявки!» Хоршес потирал руки. «А с завтрашнего дня нас начнут приглашать на отборочный тур». «Как будет проходить отборочный?» Заинтересовалась я, подавив очередной зевок. «Я уже все разузнал», — оживленно заверил Хоршес. «Преподаватели изучат все заявки, показатели студентов, подавших эти заявки, и составят пары, примерно равные по силе. Претенденты будут сражаться друг против друга, ну а потом тот, кто победит, пройдет в турнир. Девчонки, будете подавать заявки?» «Не знаю». Крейта лениво пожала плечами. «Если только ради потехи. Просто сниму очки и буду всех противников обездвиживать». «У тебя отличное оружие», — одобрительно кивнул Хоршес. «А главное, напрягаться не нужно». «Забавно, да? Ты считаешь себя самым ленивым, но тебе придется поднапрячься. Зато мне можно просто расслабиться». Поддела Крейта. «Что поделать? Ради магии так и быть готов оторвать задницу от стула. А ты, Лада?» «Я, наверное, да. Подам заявку». «Что еще остается ответить? Подозреваю, даже если от меня никакой заявки не поступит, меня все равно затолкают на этот турнир». После занятия с Арнхайтом все же полюбопытствовала. «А как предполагается действовать, если от меня не будет заявки на участие? По идее, я ведь не должна знать, что король хочет видеть меня на этом турнире. Могла и не захотеть принимать участие». В таком случае предполагается, что я возьму дело в свои руки. Подстрою таким образом, будто кто-то из твоих друзей или, наоборот, недругов подал заявку от твоего имени». «А так можно?» — удивилась я. «То есть кто-то на самом деле может так отомстить или помочь?» «Подлинность заявок никто не проверяет до тех пор, пока не поступит жалоба или кто-нибудь не скажет, что не подавал заявку. В этом случае начнется разбирательство. Есть методы, чтобы вычислить, действительно ли заявку подал именно тот, кто в ней указан. Однако предлагаю нам с тобой обойтись без этих сложностей. Ты ведь понимаешь, что принять участие придется все равно?» «Я уже подала. Сама». Я развела руками. «Вот и правильно». Арнхайд поднялся и помог подняться мне. Аккуратно, чтобы не задеть свежие порезы. Я направилась к раковине, чтобы промыть раны и нанести целительную мазь. Не знаю, может, уже привыкаю, но с каждым разом пускать себе кровь становится все легче и легче. Уже не вздрагиваю и не готовлюсь по полчаса, настраиваясь на то, что будет больно. А наличие действенной мази позволяет не беспокоиться о последствиях. По крайней мере, кроме небольшой кровопотери, моему организму ничего не угрожает. «Тебе следует изменить рацион», — заметил Арнхайд. «Добавить больше мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и зелени». Да, помнится, в детстве мне рекомендовали есть больше яблок и красного мяса, чтобы восполнить дефицит железа. Поняла, сделаю. Я уже заканчивала обрабатывать порезы под строгим наблюдением Арнхайда, когда в дверь постучали. «Магистр, вы просили доложить». В кабинет заглянул взъерошенный студент. «Хелену Воронье выписали. Она возвращается из лечебного корпуса к себе в общежитие». «Прекрасно». Арнхайд усмехнулся. «Спасибо, Джайл. Свободен». Парень бодро кивнул и скрылся за дверью. А я дрожащими руками закрыла баночку с мазью. Дейш собирался разобраться с проблемой, но, похоже, что-то пошло не так. Хелена вернулась к себе в общежитие. И теперь об этом знает Арнхайд. «Лада, поторопись. Пойдешь к Хелене прямо сейчас?» Дыхание сбилось, внутри похолодело. «Через полчаса. Нужно завершить кое-какие дела. Я расскажу тебе о результатах, если захочешь. Но взять с собой не могу. Тебе не стоит видеть магию, которую я применю». «Хорошо». Я затолкала баночку в сумку. «Лада». Арнхайд коснулся моего подбородка, заставляя приподнять голову. Я замерла, испуганно глядя демону в глаза. «Я понимаю твои чувства. Хелена напала на тебя, пострадала от твоей магии и обвинила. Но у нее ничего не выйдет. Я воздействую на нее ментально и докажу твою невиновность. Тебе не о чем беспокоиться». «Спасибо, Арнхайд. Не буду задерживать. Пойду к себе». Распрощавшись с Арнхайдом, я рванула к преподавательскому общежитию. Очень надеюсь, что застану Кайруса или хотя бы Дейша. Вот ведь плохо, что в этом мире нет мобильных телефонов. А может, есть что-то другое? Магический артефакт для связи? Но об этом расспрошу потом. А сейчас необходимо как можно скорее сообщить о грозящей нам опасности. «Дейш!» — облегченно выдохнула, когда он открыл дверь. «Арнхайд! Он направляется к Хелене. Хелену выписали, и она все еще в академии, в своей комнате». «Проклятие!» — выругался Дейш. «Я сейчас». Он бросился обратно в комнату, пошарил в своих вещах, положил что-то в карман и выскочил в коридор. «Я все решу. Прямо сейчас». «Дыш, что ты задумал? Моя помощь нужна?» Я припустила за ним. «Нет, Лада, лучше дождись меня здесь. Или иди к себе, или Кайрусу сообщи о Хелене. Займи себя чем-нибудь». «Но почему? Я могу помочь». «Не путайся под ногами. Ты сделаешь только хуже». Я осталась в холле, когда Дейш вышел из здания общежития. Хотелось броситься за ним, но усилием воли себя остановило. Если у Дейша есть план, и мое присутствие только навредит, значит, буду ждать. Несмотря на то, что обычно это самое сложное — просто ждать. Несколько минут я мерила холл шагами, проходясь из стороны в сторону под изумленными взглядами местных обитателей. А потом решила, что от моего нервного метания все равно никакого толку. Пойду поем. А потом к Кайрусу на тренировку. Заодно и сообщу о Хелене. Может, к моменту, когда мы перестанем заниматься, Дейш вернется с новостями, и я, наконец, смогу успокоиться. Дейш Райвал. Проклятие. Эту Хелену должны были продержать в лечебном крыле еще 2 дня. Он узнавал и присматривал за ней. Но несмотря на то, что девчонка связалась со своими родственниками, ее не спешили вытаскивать из академии. Что именно они решили, да еще неизвестно. Однако сейчас выяснять уже некогда. Арнхайт спешит к Хелене, и единственный шанс сохранить тайну — добраться до нее вперед демона. «Хелена!» Дейш ворвался в комнату, едва девчонка открыла дверь. «Объясни, что происходит? Ты спешно собираешь вещи?» «Я? Нет. Мы обговорили с родственниками, и они решили, что...» Дейш не стал дожидаться, что она ответит. Время поджимало. Ему хватило одного лишь слова «нет». «Неважно, что они решили. Сейчас неважно. С этим можно будет разобраться потом». Хелена не успела опомниться, как Дейш атаковал. Не ожидавшая нападения девчонка не успела защититься. Тьма оплела ее, сковывая по рукам и ногам. «Дейш, что ты творишь?» «Повелитель недоволен», — обронил Дейш, направляя тьму. Что-то древнее промелькнуло в его магии, но сейчас это было очень кстати. Тьма устремилась к лицу девчонки, заставляя рот раскрыться. Дейш развязал небольшой холщовый мешочек и высыпал его содержимое прямо в поток тьмы. Всего несколько секунд, и Хелена проглотила измельченную траву. Тьма рассеялась, не оставляя следов. Хелена вздрогнула. «Дейш, что ты... повелитель?» Ноги ослабели. Хелена рухнула прямо на пол, со стоном сгибаясь пополам. Дейш развернулся и вышел из комнаты. Задерживаться здесь и дожидаться Арнхайта не стоило. Но если демон поторопится, возможно, он успеет доставить отравленную девчонку в лечебное крыло. Если все сделать быстро, она выживет. Вероятно, Лада не поймет. Может быть, даже не простит Дейшу такое жестокое решение. Но это уже не имеет никакого значения. Он сделал то, что должен, чтобы сохранить их общую тайну.